мужчина. Боюсь, тебе понадобится призвать на помощь все могущество твоих тайных знаний, чтобы они поддержали твое мужество, и ты смог совершить задуманное. Я нахмурился, но не успел ничего сказать в ответ, ибо она слегка коснулась моей руки и указала на царицу. С царицей что-то произошло. Руки были стиснуты, разгоревшееся ото сна лицо омрачено страхом. Дыхание стеснилось. Она выбросила перед собой руки, точно защищаясь от удара. Потом с глухим стоном села и распахнула озера глаз. Они были темные-темные, как ночь. Но вот свет проник в них, и они стали наливаться синевой, синевой предрассветного неба. «Цезарион!» — вскричала она. «Где мой сын? Где Цезарион?» «Ох, слава богам! Это было всего лишь во сне. Мне снилось, что Юлий, давно погибший Юлий, пришел ко мне в окровавленной тоге, обнял своего сына и увел прочь. Потом мне стало сниться, что я умираю, умираю в крови и муках, а кто-то невидимый мне смеется надо мной. О, боги, кто этот мужчина?» «Успокойся, моя царица, успокойся», — проговорила Хармиана. «Это всего лишь астролог Гармахис. Ты сама приказала мне привести его к тебе в час твоего пробуждения». «Ах, астролог! Тот самый Гармахис, который победил гладиатора? Ну, теперь я вспомнила, вспомнила. Я рада, что ты пришел. Расскажи мне, астролог, ты можешь ли увидеть в своем магическом зеркале разгадку моего сна? Какая странная вещь — сон. Он опутывает наш разум паутиной тьмы и властно подчиняет его себе. Откуда приходят эти страшные видения? Почему они поднимаются над горизонтом нашей души, точно луна, вдруг проступившая на полуденном небе? Какие силы вызывают эти образы из глубин нашей памяти? Кто наделяет их столь несомненной жизнью и, неумолимо показывая нам их страдания, сталкивает настоящее с прошлым? Что же, стало быть, они вестники? Стало быть, во время той неполной смерти, которую мы называем сном, они проникают в наше сознание и связывают порванные нити, когда-то соединявшие судьбы? То был сам Цезарь в моем сне. Я уверена, но я не знаю, кто стоял рядом, скрытый плащом, и глухо произносил зловещие слова, которых я не помню. Разгадай мне эту загадку, египетский сфинкс, и я укажу тебе путь к счастью и богатству, каких тебе не дадут твои звезды. Ты принес мне знамение. Растолкуй же его. Примечание. Греки называли сфинкса Гармахис, тогда как по-египетски это имя произносилось Хор-Эмахет. «Я вовремя пришел к тебе, о могущественнейший из цариц», — отвечал я. «Знай, я проник в некоторые тайны сна, а сон, как ты правильно угадала, порой впускает в наши живые души тех, кто воссоединился с Осирисом, и они символическими действиями или словами доносят до нас эхо того, что звучит в царстве истины, где они обитают, а посвященные смертные умеют эти знаки разгадать. Да, сон — это лестница, по которой в дух избранных спускаются в самых разных обличьях вестники божеств-охранителей. И те, кто владеет ключом к тайне, видят в безумии наших снов ясный смысл и понимают их язык гораздо лучше, чем язык мудрости и событий наших повседневных. Тебе привиделся великий Цезарь в окровавленной тоге. Он обнял царевича Цезариона и увел от тебя. Слушай же, что твой сон означает. Да, ты видела Цезаря. Он явился к тебе из Аменти в В своем собственном обличье тут ошибиться невозможно. Когда он обнял своего сына Цезариона, он хотел показать, что одному лишь ему